Несмотря на такое обещание, бравый воин, однако, постарался не пропустить ни слова из этой беседы. То есть, по его собственному выражению, он насторожил уши, как Густав, когда тот слышит звук открываемого закрома совсом. Благодаря тесноте подземелья ему удалось подслушать следующий разговор. «Известно ли тебе, сын тумана, что ты выйдешь отсюда только для того, чтобы быть повешенным?» — спросил Кэмпбелл. «Те, кто мне всего дороже, уже совершили этот путь раньше меня», — отвечал Макиф. «Так значит, ты ничего не хочешь сделать для того, чтобы избежать этого пути?» — продолжал спрашивать посетитель. Узник долго гремел своими цепями, прежде чем ответить на этот вопрос. «Много готов я сделать», — промолвил он наконец, — «но не ради спасения моей жизни, а ради того, кто остался в долине Стратхевен. А что же бы ты сделал, чтобы отвратить от себя сей страшный час?» — снова спросил Мардах. «Мне все равно, по какой причине ты желал бы его избежать». «Я сделал бы все, что может сделать человек, сохранив свое человеческое достоинство». «Ты еще считаешь себя человеком?» — сказал Мардух. «Ты, совершавший деяния хищного волка?» «Да», — отвечал разбойник, — «я такой же человек, какими были мои предки. Живя под покровом мира, мы были кротки, как агнцы, но вы сорвали этот покров и теперь называете нас волками? Верните нам наши хижины, сожженные вами, наших детей, умерщвленных вами, наших вдов, которых вы уморили голодом. Соберите с виселицы с шестов изуродованные трупы и побелевшие черепа наших сородичей. Верните их к жизни, дабы они могли благословить нас. Тогда и только тогда мы станем вашими вассалами и вашими братьями. А пока этого нет, пусть смерть и кровь и обоюдная вражда воздвигнут черную стену раздора между нами». «Итак, ты ничего не хочешь сделать, чтобы получить свободу?» — повторил свой вопрос Мардах. «Готов пойти на все, но никогда не назовусь другом вашего племени», — отвечал Мак-Ив. «Мы гнушаемся дружбой грабителей и разбойников», — возразил Мардах. «И не унизились бы до нее. В обмен на твою свободу я требую от тебя одного. Скажи, где дочь и наследница рыцаря Арденвора?» «Чтобы вы, по обычаю сынов Диармида, обвенчали ее с каким-нибудь нищим родичем вашего господина», — промолвил Ранальд. «Разве долина Гленорки до сего часа не взывает о мщении за насилие, совершенное над беззащитной девушкой, которую ее родные сопровождали ко двору государя? Разве ее провожатые не были вынуждены спрятать ее под котел, вокруг которого они сражались, пока все до одного не полегли на месте? И разве девушка не была доставлена в этот злосчастный замок и выдана замуж за брата Маккалумора? И все это только из-за ее богатого наследства».